Глава 39. Он застал меня врасплох. Признаваться, что мы ищем ключ, нельзя, я лихорадочно соображала. «Какой-нибудь поскромнее», — выдавив из себя улыбку, произнесла я. «Если бы я знала, какой артефакт вам нужен, то меньше, чем за 5000 золотых даже разговаривать бы не стала». «Алчная девчонка», — самодовольно улыбнулся дядюшка Рейна. «Вам пора», — напомнила я ему. «Если ты ищешь возможность стать истинной парой Рейну, то не стоит и пытаться. Никогда еще в семью Девалоранов не вступали женщины без магии. Только у магичек может появиться родовое древо Девалоранов». «Как пафосно», — ответила я. «Вот только мне чихать на ваш род. Становиться родственницей клубка змей нет никакого желания. На Девалоранах свет клином не сошелся». Он нахмурился и открыл было рот, чтобы ответить, как снова указала ему на дверь. «Договор заключен. Оставаться больше в вашем обществе мне не хочется. Прошу оставить меня в покое». Пробормотав ругательство себе под нос, он наконец-то направился к лестнице. «Скатертью дорога». Отложив книгу по истинным парам, я схватила следующую по родовым проклятиям. «Надо найти проклятие Вельских». Представляю, как обрадуется сестры, когда узнает, что я нашла выход из положения. Вот только то, что я прочла, повергло меня в шок. Подробнее о проклятии Вельских, Вельгурских, в первой книге цикла «Чудо для темного герцога». Не может этого быть. Всю жизнь мы с сестрами разгадывали загадку, кто и за что мог проклясть наш род. А тут совсем не то, что мне хотелось бы рассказать своей семье. Оказывается, наша прапрабабка была виновата в том, что ее прокляли. Надо же было быть такой одержимой любовью дурой. Хотелось плюнуть на пол, но все же я не в лесу. Демоны, меня раздери. Какая пакость это Аниэла Вельская? И какой идиот Казимир Вельгурский? Из-за двух озабоченных придурков страдают два рода. Интересно, герцог Вельгурский в курсе, что его род тоже коснулось проклятия? Пусть и рикошетом. Было бы замечательно, если бы он женился на Амелии. Может быть, тогда проклятие исчезнет. Проклятие на проклятие будет равно его ослаблению и в конечном счете исчезновению. Будем надеяться на это. Размечтавшись, я едва не пропустила сноску. Проклятие Вельских нельзя снять, настолько глубоко оно поразило род. Его можно только разорвать, если все живущие Вельские выйдут замуж не за людей. Не люди? Что имелось в виду? Как люди могут создать семью с нелюдями? Получается, что наш род постепенно угасал, а теперь и вовсе выродится. Приятная перспектива, ничего не скажешь. Отложив книгу по родовым проклятиям, я принялась искать информацию по артефактам. Этих книг было намного больше. Более или менее значимые артефакты есть только у драконов и магов. Больше ни у кого, ни оборотни, ни тем более люди не владеют ими. Кристалл власти, прозрачный, переливающийся многогранник, созданный из сплава лунного света и хрусталя. Его поверхность гладкая и холодная, а в глубине переливаются потоки живой энергии. Когда владелец кристалла впервые касается его, по его венам разливается тепло, этот поток энергии проникает в каждую клеточку его тела. Кристалл начинает светиться мягким светом, и в этот момент его обладатель получает доступ к древним секретам управления реальностью. Тот, кто владеет кристаллом, может влиять на окружающий мир, изменять погоду, манипулировать эмоциями людей или даже создавать материальные объекты из ничего. Кристалл отражает внутреннее стремление своего хозяина, позволяет ему не только реализовать свои мечты, но и предвидеть последствия своих действий. Я оторвала взгляд от книги, подперла подбородок руками и задумалась. Теперь понятно, почему король Даркленда жаждет получить этот артефакт в свои руки. Реально неограниченная власть. Только мало кто задумывается о побочных эффектах такого могущества. Да и знают ли о них? Обычно первая часть привлекает внимание и распространяет слухи именно о ней. Но что таит в себе оборотная часть безграничной власти? Я вновь погрузилась в чтение. Однако силой приходит и ответственность. Кристалл власти не прощает легкомысленного обращения с дарованной мощью. Если владелец начинает использовать свой потенциал для злых целей, кристалл может отвернуться от него, унося с собой все возможности. Лишь тот, кто способен понять истинную суть власти, заботу о других и стремление к гармонии, сможет полностью раскрыть потенциал кристалла и обладать абсолютным могуществом. Интересно, а король осознает, что если он не выполнит всех условий, то власть утечет из рук, как вода, а лишаться такого могущества тяжело, можно и не выдержать. Хватит философствовать, пора читать заключение. Кристалл власти — это прежде всего зеркало, отражающее внутренний мир своего обладателя и только потом источник абсолютного могущества. Рука потянулась к странице с описанием артефакта «Ключ от всех дверей». Но я остановила себя. Надо бы понять, почему кристалл власти хранится в семье Рейна. Абсолютная власть в руках некромантов — это страшно. Если он окажется в руках такого свихнувшегося, как дядя напарника, то может произойти страшное. Но все же почему-то артефакт хранится именно у них. Нашла в стопке книг нужную. Вот она, запретные артефакты древних драконьих родов. Вот что было написано в книге. Кристалл власти веками хранился в древнем роду некромантов Деваларонов. Некроманты, обладая уникальным даром общения с мертвыми, были выбраны хранителями этого могущественного артефакта по нескольким причинам. Во-первых, их магия была основана на глубоком понимании жизни и смерти, что раскрывало им уникальную природу власти. Некроманты не только управляют энергией мертвых, но и осознавали, что настоящая сила заключается в умении понимать, что значит быть живым. Кристалл власти, связующее звено между мирами, и кто, как ни некроманты, умея обращаться с душами, могли поддерживать хрупкий баланс. Во-вторых, некроманты обладали спокойностью духа, необходимой для управления мощью кристалла. Их искусство требовало не только силы воли, но и глубокого уважения к законам магии. Они знали, что кристалл можно использовать как для благих дел, так и для разрушительных замыслов. Именно поэтому хранители должны были быть мудрыми и благоразумными, способными противостоять искушениям абсолютной власти. Наконец, магия некромантов была пронизана глубоким пониманием циклов жизни и смерти, а это значит, что они могли воспринимать кристалл не как инструмент для достижения личных амбиций, а как часть великого потока энергии. Они осознавали, что истинная власть заключается в умении направлять эту энергию на благо всех живых существ, а не только на собственные желания. Выбор некроманта в качестве хранителей кристалла власти был не случайным. Это было предопределено их уникальными способностями, мудростью и глубоким пониманием магии, которая соединяет миры, позволяя сохранить баланс между жизнью и смертью, светом и тьмой. Кристалл в их руках становится не просто артефактом, а символом ответственности и силы, признанной защищать мир от хаоса и разрушения. Красиво, конечно, но я умела читать между строк. Проще говоря, кристалл власти в руках некроманта не больше, чем красивая побрякушка. Этот артефакт не подчиняется мертвой силе, только живой. Мне уже стало неинтересно, что ключ от всех дверей. Рейн мне расскажет. А вот стоит ли мне рассказывать Рейну о заказе его дяди? Я пока не знаю.